Глава 20. Блестящая вывеска на тренажерном зале Натали заставила Ник улыбнуться впервые за последние дни. Ей вообще не следовало встречаться с Карлосом. После всего, что случилось с Фишером, надо было держаться подальше ото всех остальных мужчин, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, если не лет. Последние три дня она провела у себя дома в компании огромного количества мороженого, безуспешно пытаясь сосредоточиться на своей работе, вместо того, чтобы думать о том, как сильно она скучает по Карлосу. Ник ловила себя на том, что каждый раз, когда звонил телефон, надеялась услышать его голос. Против своей воли. Она всегда презирала женщин, которые так себя вели. Как она могла быть такой стервой? Теперь она испытывала сочувствие к этим женщинам и еще большее отвращение к себе. И, конечно, жужжание телефона никогда не означало сообщение от него. Она ничего не слышала о Карлосе с тех пор, как он хлопнул дверью в воскресенье утром. Хватит валяться. Слава богу, она наконец-то уговорила Натали дать интервью для материала о спортзале и с нетерпением ждала возможности поговорить с ней, чтобы хоть раз на этой неделе отвлечься от собственных мыслей. То, что Натали вообще согласилась побеседовать, было большой удачей, учитывая ее колебания, когда Ник предложила интервью, и неспешные ответы на электронные письма о времени встречи, было ясно, что по какой-то причине она не хочет рассказывать о своем детище. Она вошла в спортзал и постучала в открытую дверь владелицы. «Привет», — сказала Натали, — «заходи». Она улыбалась, но Ник видела, как дрожат ее руки. Может быть, Натали просто нервничает из-за интервью? Многие люди переживают из-за такого. Или ее беспокоит что-то другое? В любом случае, Ник знала, что в этот раз требуется проявить деликатный подход к собеседнику. «Привет», — поздоровалась она. «Наша договоренность в силе?» Натали кивнула и жестом пригласила ее войти. «Да, разумеется, конечно. Закрой дверь, чтобы мы могли спокойно поговорить». «Я сказала Джамиле, что буду занята в течение следующего часа, и чтобы меня не беспокоили без крайней необходимости». «Отлично». Ник села, достала телефон и диктофон и щелкнула ими обоими для записи. Теперь она всегда подстраховывалась на всякий случай. «Прежде чем мы начнем, я хочу убедиться, что ты не будешь возражать, если я запишу нашу беседу на диктофон, чтобы ничего не перепутать». Натали взглянула на записывающее устройство и нервно сглотнула. «Конечно, да, разумеется». Ник достала блокнот из сумки, но пока не открыла его. «Натали, я хотела сказать, ты меня почти не знаешь, так что вполне логично, что ты мне пока не доверяешь». Та попыталась возразить, но Ник продолжила. «Все в порядке, это меня не задевает. У многих людей есть причина не доверять журналистам, незнакомым людям или вообще кому бы то ни было. Я вижу, что ты нервничаешь из-за этого интервью». «Многим не нравится, когда их расспрашивают, это нормально волноваться. Но, пожалуйста, знай, что я не пытаюсь обмануть тебя или написать о твоем спортзале что-то разоблачительное. Я не такой человек. И я не такой журналист». Натали смотрела прямо на Ник все время, пока та говорила. Когда та закончила, она медленно опустила руки на стол. «Знаю. То есть мне известно, что ты не такая. И в основном от Даны. Но я рада, что ты проговорила это вслух». «Хорошо», — Ник улыбнулась ей в ответ. «Кстати, о Дане. Если ты скажешь мне сегодня что-нибудь не для записи, можешь быть уверена, что я ничего ей не передам». На лице Натали появилась слабая, но все же заметная улыбка. «Спасибо, что предупредила». Ник открыла блокнот со списком вопросов. «Почему бы нам не начать?» «Я наткнулась на твой тренажерный зал случайно, искала занятия по самообороне со своими подружками, и твой курс «Бей как девчонка» как раз стартовал через несколько дней. Поэтому я записалась на него, отчасти импульсивно. Я никогда раньше не слышала о твоем спортзале, но у него уже есть преданные клиенты. Откуда взялась эта идея открыть подобный тренажерный зал? Как давно это было?» Улыбка Натали стала шире. «Чуть больше года. Знаю, для спортзала это совсем не срок, но мне кажется, удалось нащупать незакрытую потребность в месте, где самые разные женщины ощущали бы поддержку и комфорт, но, что еще важнее, в месте, которое позволило бы всем нам чувствовать себя сильнее как внутри, так и снаружи, и дало бы возможность взглянуть в лицо нашим страхам, Многие люди боятся спортзала, и это меня огорчает. Мне важно, чтобы мой клуб стал местом, куда люди с нетерпением ждали бы возможности попасть, где могли бы радоваться тренировкам и упражнениям без страха, стыда и насмешек». Рассказывая это, она становилась все более оживленной и уверенной, и Ник надеялась, что беседа продолжится в том же духе. «Как человек, который всегда ненавидел спортзалы, могу тебя заверить, что в этом ты преуспела. Но вернемся к началу. Как давно у тебя появилась мечта открыть тренажерный зал? Ты работала в таких в прошлом?» «Боже, да у меня такое чувство, будто я всю жизнь провела в спортзалах», — ответила Натали. «Я была чирлидершей в колледже и, следовательно, очень много тренировалась». Ник рассмеялась. «Конечно, ты была чирлидершей. Я должна была догадаться». Она сделала паузу. «Кстати, это комплимент тебе как тренеру. Так хорошо меня еще никто не подбадривал». Щеки Натали покрылись румянцем, но она выглядела довольной. Постепенно она расслабилась. Может быть, сперва просто нервничала из-за интервью? «Это так приятно слышать, спасибо. Я окончила колледж в то время, когда найти работу было невозможно. Моя специальность — математика». Ник с трудом удалось скрыть удивление на лице, но в следующую секунду ей захотелось хорошенько врезать себе. Почему она судит женщин по их внешности? «И я искала работу в бизнесе, консалтинге и даже преподавании, но безрезультатно. Поэтому, чтобы платить за квартиру, я заняла место за стойкой регистрации в соседнем спортзале. Через некоторое время мне стало любопытно, чем занимаются персональные тренеры, поэтому я начала задавать одной из них кучу вопросов о ее работе, как она на нее устроилась, что нужно сделать, чтобы получить сертификат и так далее. И в конце концов я сделала решительный шаг». По мере того, как Натали рассказывала о сертификации и прочем, она все больше успокаивалась и выглядела более расслабленной. «На момент ухода из того спортзала я была одним из лучших тренеров. Мои родители постоянно спрашивали, не хочу ли я сменить сферу деятельности, пойти в крупную компанию, может быть, поступить в бизнес-школу. Но я действительно любила свою работу, и у меня она неплохо получалась». Ник кивнула. «Нисколько не сомневаюсь в этом. У меня и раньше были тренеры, но ни один из них не был даже в половину так хорош, как ты». Чтобы интервью прошло более гладко, иногда не грех немного польстить. А в данном случае это не составило труда, потому что было правдой. «Почему ты ушла из спортзала?» Натали снова посмотрела на свой стакан с зеленым соком, но Ник успела заметить, что ее глаза наполнились слезами. «Я вышла замуж за одного из моих клиентов». Она пожала плечами, все еще глядя на свой сок. «Да, я понимаю, кошмарное клише». Ник пожала плечами вместе с ней. «Клише не были бы ими, если бы не встречались, то и дело». «Конечно, вся проблема в муже. Итак, почему ты ушла из спортзала после свадьбы? Ты все-таки решила продолжить учебу?» Натали покачала головой. В ее глазах все еще стояли слезы, но теперь она смотрела прямо перед собой. «Нет. Мой муж не считал возможным, чтобы я продолжала работать с тренером после того, как мы поженились. Он сказал, что мне придется слишком часто прикасаться к другим людям. Он знал, что я би, и для него это не было проблемой. Но я должна была исключить контакты как с мужчинами, так и с женщинами, поэтому я уволилась». Ник ничего не спросила, только подняла брови, но Натали поняла и без слов. «Знаю, что ты хочешь сказать. До встречи с ним я бы сказала то же самое. Я не... К тому времени, когда мы поженились, он убедил меня во многих вещах. Сказал, что теперь моя работа заботится о нашем доме и о нем, и что он будет содержать меня. Мне казалось это так мило». «Мило» — лишь одно из возможных слов для обозначения такого. «Когда ты перестала думать, что это мило?» Натали на секунду прикрыла глаза рукой, затем положила ее на стол и выпрямилась. «Прости. Обычно я не рассказываю об этом». Ник потянулась через стол и коснулась ее ладони. «Не нужно извиняться, ты отлично справляешься, просто здорово». Натали слабо улыбнулась. «Ты говоришь совсем как я на тренировке». Ник сжала ее руку, затем отпустила. «Что тут сказать? Я училась у лучших». Улыбка Натали стала немного шире, а затем исчезла. «О чем ты спросила?» «Когда я перестала думать, что это мило?» «Через какое-то время», — она помотала головой. «Неправда. Не думаю, что я вообще когда-либо считала это милым. Вот только почему-то перестала доверять себе и своим чувствам». Ник глубоко вздохнула. Это звучало очень знакомо. «Когда я рассказала ему о своей тоске по спортзалу, он накричал на меня, назвал неблагодарной, и я подумала, что он прав. Однако меня очень беспокоило отсутствие собственных денег. У нас был совместный банковский счет, и каждый раз, когда я что-нибудь покупала, он задавал мне миллион вопросов, поэтому, в конце концов, я стала тратить деньги только на продукты. Иногда у меня на руках оказывались наличные, и тогда я их прятала». Натали взяла со стола листок бумаги, скомкала его и расправила. «Но я все равно думала, что это нормально, и доказывает, как сильно он меня любит. В женских журналах полно рекламы и статей о том, как прятать вещи, купленные тайком от мужа. Это заставляет считать, что все так делают. Просто это какая-то веселая игра, в которой мы играем все вместе. Поэтому я не думала, что необходимость тайком ходить за новыми спортивными бюстгальтерами — это что-то особенное». Она глубоко вздохнула. Ник подумала обо всех статьях и рекламе, в которых говорилось об этой игре. «Боже милостивый! Иногда ей казалось, что в мире существует тайный заговор, созданный с целью усложнить жизнь женщинам. Даже когда из-за него мне становилось все труднее и труднее видеться с друзьями, я думала, что это нормально. Люди ведь реже встречаются с приятелями после женитьбы, верно? Он говорил, что любящим нечего скрывать друг от друга, поэтому он должен иметь возможность читать все мои электронные письма и сообщения. И в итоге я почти перестала переписываться и видеться со своими друзьями. Иногда я тайно ускользала и пила кофе со своей лучшей подругой Кики. Мне все еще казалось, что он так себя ведет из-за сильной любви ко мне». «Как можно доверять кому-либо после того, как кто-то, кого ты любишь, заставляет тебя жить в изоляции и сомневаться в собственных чувствах?» Ник больше никогда этого не допустит. Да, она почти начала доверять Карлосу, но это было ошибкой. «Я прошла курс реабилитации, и теперь знаю, что существует такое понятие, как эмоциональное насилие. К сожалению, тогда я не слышала этого термина, поэтому, когда друзья и семья говорили мне, что что-то не так, я просто расстраивалась и злилась на них. Он никогда не обижал меня. Все было хорошо. Как они могли подумать, что я одна из тех бедных, избитых, подвергающихся насилию женщин? Это не про меня. Неужели они меня совсем не знали?» Слезы текли по лицу Натали. Ник вытащила из сумки пачку салфеток. Она всегда на всякий случай брала их с собой на интервью и протянула их тренеру. Та глубоко вздохнула и продолжила. «Я не подвергалась насилию. Просто мой муж любил меня больше, чем кто-либо когда-либо любил их, и старался быть частью каждой из сторон моей жизни. И если он иногда злился на меня, потому что хотел рыбу на ужин, а я готовила курицу, или если я поехала не на ту бензоколонку, чтобы заправить его машину, или когда у меня случился выкидыш, и я не сразу сбросила вес после беременности, это было только потому, что он хотел, чтобы я была идеальной. Он хотел, чтобы я была лучшей версией себя». Ник не была уверена, чего ей хочется больше — расплакаться или применить свои новоприобретенные навыки боя и укокошить этого парня. Может быть, и то, и другое. «Когда ты поняла, что происходит? Как решила покончить с этим?» Натали долго смотрела на стол. «Хотела бы я рассказать про одно прекрасное утро, но это было не так. Первый раз меня посетила отчетливая мысль — это не та жизнь, которую я хочу, когда однажды я отправилась на пробежку вскоре после того, как он сказал мне похудеть после выкидыша. Все, чего я хотела, — это остаться дома под одеялом. Но он бы узнал, что я не стала заниматься спортом. У нас обоих были фитнес-браслеты, и он мог отслеживать мою активность за день. У меня было ощущение, что за мной постоянно шпионят». Она посмотрела вниз на свое обнаженное запястье. «Думаю, так оно и было. И я побежала, потому что должна была. И ненавидела каждую секунду этой пробежки. Я уже несколько месяцев не общалась ни со своей семьей, ни с друзьями, так что не знала, куда обратиться». Ник испытала острое чувство ненависти к мужу Натали, всем мужчинам и обществу в целом за то, что она заставляет молодую женщину считать подобные отношения чем-то нормальным. Примерно через месяц после выкидыша я пошла к врачу, чтобы узнать, когда смогу снова попытаться забеременеть. Вот только пока я сидела там и ждала доктора, я поняла, что одна мысль о том, чтобы забеременеть и родить от мужа ребенка, который навсегда свяжет меня с ним и этой жизнью, вызывает во мне панику. Я встала и ушла, а ему сказала, что, по словам доктора, мы не должны пытаться еще несколько месяцев. Пару дней спустя я вошла в старую учетную запись электронной почты, которая была у меня до замужества и о которой он не знал. Оттуда отправила электронные письма Кики и маме. На самом деле я ничего им не рассказала, просто поздоровалась и спросила, как у них дела и все такое. Они обе сразу же ответили, и я стала писать им все чаще и чаще. Однажды я отправилась на пробежку с Кики. Я рассказала ей не совсем все, но многое. Да благословит Господь Кики. Надо не забыть крепко обнять Кортни и Дану, когда увидит их в следующий раз. Как ты выбралась? Натали вытащила еще одну салфетку из упаковки. После нескольких недель переписки мама закончила одно из своих писем чем-то вроде: «Что ты думаешь о том, чтобы приехать к нам в гости? Мне нужно в твой район по делам на следующей неделе, и я могу заехать за тобой». Я сразу же согласилась и сказала, что встречусь с ней в офисе Кики. Следующие 6 дней я провела в страхе, что он каким-то образом увидит это письмо или что-то заподозрит, но этого не произошло. В то утро я оставила свой телефон дома под подушками дивана и поехала на такси в офис Кики. Я сняла этот грёбаный фитнес-браслет в такси и засунула его глубоко в заднее сиденье, и с тех пор никогда больше не надевала. Когда я добралась туда и увидела Кики и маму, вот тогда я впервые по-настоящему сломалась. Ник пожалела, что здесь не было Кики и мамы Натали, чтобы она тоже могла их обнять. Тренер открыла ящик стола и достала 2 бутылки воды. «Хочешь? От слез меня мучает жажда». Ник взяла одну и сделала большой глоток. После этой истории она бы и на зеленый сок согласилась. «Думаю, это не совсем ответ на вопрос о том, как появилась идея открыть свой спортзал. За исключением того, что я действительно не могу рассказать об одной части истории, упустив остальное. После этого я некоторое время жила с родителями, работала в местном спортзале, чувствовала себя намного лучше и часто посещала сеансы психотерапии. Я оставила все деньги, полученные при разводе, в банке. К счастью, моя мама-юрист обратилась за помощью к одному из своих друзей, специалисту по разводам, который взялся за мое дело». Ник улыбнулась. «Молодец, мама». «Хорошо, давай вернемся к моему первоначальному вопросу. Как же появилась идея открыть свой тренажерный зал?» Натали ухмыльнулась в ответ. «Однажды у меня была назначена встреча с клиенткой, и она пришла в бешенстве. Перед этим она занималась на беговой дорожке, и парень рядом с ней начал читать ей лекцию о ее форме. Прошу заметить, это был марафонец. И я подумала о том, как было бы здорово, если бы у нас был тренажерный зал для женщин с любыми размерами одежды и в любом физическом состоянии, где мы могли бы узнать больше о возможностях своего тела и о том, насколько мы сильны, укрытые от пристальных взглядов мужчин. Место для всех женщин, черных и белых, лесбиянок и натуралок, латиноамериканок и азиаток, цисгендерность. Термин, обозначающий людей, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом. И транс, спортсменок и домоседок, и многих других. А потом я вспомнила о деньгах, которые лежали у меня в банке, и примерно через год исследований и планирования на свет появился тренажерный зал Натали. Статья получится отличной. Ее редактору в журнале «О» это должно понравиться. По поводу бокса. Ты раньше тренировала людей? Когда ты открывала зал, то сразу хотела включить его в программу? Натали кивнула. Я никогда не учила боксу до приезда сюда, но после развода проводила эти занятия в разных спортзалах, и мне очень понравилось. Я сразу решила, что это одна из базовых вещей, которые должны быть в моем зале. У них какая-то особая цель. Почему они так важны для тебя? Натали сжала кулак, согнула руку и снова сжала кулак. «Женщины, которые умеют драться, держатся по-другому. Я видела это на примере женщин, которые учили меня, женщин, которые посещали мои занятия, и особенно в себе самой. В любую жизненную ситуацию вы приходите с внутренним багажом. И если можете себя защитить, это влияет на многое. В браке я долгое время чувствовала себя бессильной. Но хуже всего послание, которое постоянно транслирует нам общество. Женщины слабы, они должны бояться и довольствоваться тем, что им дадут. А я хочу, чтобы мои клиентки, приходящие в этот зал, знали, что женщины обладают властью и свободой воли и способны на великие свершения. «Аминь», — сказала Ник. Натали дала ей 5. «И закладывать эту уверенность нужно с малых лет», — продолжила она. «Я очень хочу сделать программу для девочек-подростков. Их нужно научить противостоять мнению общества о том, что быть девушкой значит скрывать то, что делает тебя уникальной, веселой и сильной». Она улыбнулась. «Вот почему я назвала курс «Бей как девчонка». Нам все время повторяют, что делать что-то как девчонка значит проявлять слабость. Я хотела изменить значение этого выражения на противоположное». Клинике Карлоса для подростков, вероятно, было бы очень кстати сотрудничество с тренажерным залом Натали, особенно учитывая то, что он рассказывал ей о некоторых своих пациентах и жестоком обращении, которому они подвергались. Ник попыталась избавиться от мыслей о нем, но это было невозможно. Она должна была задать Натали вопрос, который мучил ее все время, пока они разговаривали. «Это личный вопрос, и я пойму, если ты не захочешь отвечать, тем более, что Дана моя подруга. И все-таки, как ты снова научилась доверять людям после того, что с тобой случилось?» Натали медленно покачала головой. «Было действительно тяжело. У меня ушло время, чтобы оправиться после того, как мой брак распался. Я винила себя за то, что доверяла своему бывшему, за то, что позволила ему контролировать меня, за то, что уступала во всем. Долгое время я не доверяла сама себе. Обдумывая идею спортзала, я продолжала сомневаться в себе, опасаясь, что это просто глупость. Однако я оказалась права. Идея действительно была отличная, и после всесторонних исследований вопроса мне удалось вновь обрести веру в себя. И как только я вновь смогла поверить себе, своим инстинктам и чувствам, доверять другим людям стало намного проще». Ник поехала домой, проведя в спортзале несколько часов. Она даже посетила занятия велоспортом, которые так любила Дана и которые Ник всегда высмеивала. Ей никак не удавалось перестать думать обо всем, что сказала Натали, но особенно о последней части. Доверяла ли она себе? В плане работы, безусловно. В остальном? Она понятия не имела.